Глава 15. Шелк ждал, стоя в ночи за северной стеной. Изрытая земля затвердела, поблескивая инеем. Местами ветер намел белые полумесяцы, еще недостойные называться снеговым покровом. Небо было ясным и казалось необычайно холодным. Ветер проникал до костей. Он как мог туго натянул меховой плащ, изо рта шел густой пар. К западу, за вытоптанными пустыми полями и ломанными скелетами деревьев, шла битва. Но неосажденные хинганцы схватились там с силами Кана. Багряная гвардия гнала привычную добычу – зверя-человека Риландараса. Битва началась на закате, когда он выдал укрытие твари. Разумеется, ради пользы Лихенга. В конце концов, рассудил он, монстр исполнил свою задачу – изгнал конестцев с севера. Но остался угрозой будущему города. Нельзя упускать такой момент. Так Шелк представил свои действия сотрудникам-магам, и они согласились. Нужно было думать о будущем, о безопасности и процветании горожан. Он потер ладони, согреваясь, и кивнул Дымокуру, что стоял у черного зева пещеры под стеной, тайного прохода, который запечатают и никогда не вспомнят после этой ночи. Дымокур махнул рукой в знак понимания и нырнул в тоннель. Теперь дело было за ним. Осторожно растерев руки, ощутив холодную плоть, он открыл садок. И вновь потянулся не к привычным путям Тюра, но дальше, ища след или вкус древнего Лиасана. Не то чтобы он решился бы вызвать эту мощь, нет. Сегодня ночью хватит простого намека, так сказать, слабого запаха в ночном воздухе. Вполне подходящая приманка. Закончив, маг двинулся ко входу в тоннель, ибо Карол с Хо держались мнения, что гвардия, при всей своей хваленой опытности в битвах, не способна будет сразить зверя. Древняя мудрость гласит, лишь властитель способен убить другого властителя. Шелк не знал, верна ли это максима, но после близкой встречи с Риландаросом очень сомневался, что гвардия сможет закончить работу. Он остановился на полпути, обернулся и присел, выжидая. Долго сидеть не пришлось. Во тьме раздался тяжелый топот. Показалась бледная фигура, раздвигавшая и валившая стволы деревьев. Окровавленный Риландарос прыжками приблизился к нему. Позади гремели цепи. Одна закрепленная на передней лапе, вторая на шее. «Миледи!» Отчаянно и громко заревел монстр. «Ты здесь?» Шелк встал и помахал руками. «Сюда!» Зверь-человек надвинулся на него. Сзади раздавались крики и лязг оружия. Риландарос хмуро поглядел на Шелка и моргнул. Раненый и окровавленный, он все еще излучал яростную силу и стойкость. Шелк вспомнил старую истину. Раненый зверь опаснее. «Ты!» Проревел монстр, напрягаясь. Шелк указал на проход. «Она ждет там!» Она предлагает убежище от загонщиков. Зверь-человек поглядел на свисавшую с лапы цепь, встряхнул ей и лающе рассмеялся. «Убежище? Ха! Я побеждал их!» Испуганный Шелк скрестил руки. «Ты хочешь видеть ее или нет?» «Сюда!» Раздалось издалека, из темноты. Монстр пригнулся, выразив ворчанием согласие. «Войду, малыш маг!» Но не ради убежища от любого врага. Я иду увидеть ее. Шелк поманил его. Отлично. Зверь-человек простучал лапами, скача к проходу. Шелк шел следом, подняв щит Тюра. Силуэты в темных доспехах нарисовались в ночи. Шелк испустил столб света, заставляя разгоряченных наемников застыть, закрывая лица оружием. Он узнал среди них Калбрина. Тот слепо моргал. «Поди прочь!» – крикнул кто-то. «Охоте конец», – ответил Шелк. «Просто убьем, урода!» – заорал другой гвардеец, напирая. Шелк сжал свет в ослепительно яркий шар, заслонившись им. «Вы готовы начать войну с Лихенгом?» Кэлбрин опустил оружие, давая пример сослуживцам, и сказал Шелку. «Вы еще не знаете, что случилось?» «Так расскажите». «Зверь сразил Малкира». «Наследника престола!» Шелк лишь пожал плечами. «Он был глуп, если решился на такую охоту!» Келбрин указал на стену. «А вы что, не рискуете?» Шелк решился поглядеть назад. Вход в тоннель закрывался, сверху спускали гладкую каменную плиту. Он опустился док и заморгал в наступившей тьме. «Вы не смогли бы убить его. Мы закончим дело». Из темноты грузно вышла иная фигура. Командующий гвардией Куриан Даворе. За ним показались человек 20 охраны. Железная кираса была забрызгана кровью. Он зажимал шею, но кровь все же сочилась по руке. Каз, его сын, попытался подержать отца, но Дюк велел ему отойти. «Он наш!» – заревел военачальник в ярости, брызгая слюной. «Мы заплатили кровью! Отдайте его нам!» Шелк поклонился. «Городские маги Лихенга позаботятся о Риландарасе». «Сделав своим питомцем, так?» Шелк совсем не ощущал себя уверенным, попав в окружение толпы обманутых, лишившихся добычи наемников. Однако скрестил руки на груди, изображая полнейшее спокойствие. Лучше бы здесь оказались Хо, Корол или Мара. Но, без сомнения, они слишком заняты, подчиняя звери человека, пусть тот ослаб и ранен. Если подумать, лучше быть здесь, нежели в узком лазе наедине с гневным властителем. Куриан поднял окровавленный клинок. «Отдай его немедля, или клянусь зверобогами, я секу смазливую голову слишком стройного тельца!» Каз ухватился за руку вождя. «Сегодня мы уже обрели врага, отец. Не делай еще одного!» Дюк сверкнул глазом и презрительно скривился. «Врага? О чем ты? Какого врага?» «Раз Малкир мертв, наследницы становится мало», — пояснил Келбрин. «Она была против его поездки и не простит нас. Боюсь, в грязи нас встретят неласково». Дюк согласно фыркнул, провел мечом по красному плащу и вложил в ножны. Единственный, устремленный на шелк глаз сузился, пока не закрылся вовсе. Магу казалось, что это бык смотрит на него сквозь забор. «Везет тебе, мелкий маг. Будь я тут один, порубил бы тебя в куски. Из принципа». Он подозвал Келбрина. «Надо забрать тело. Идем, скоро выступать». Гвардейцы повиновались командиру, все, кроме юного Каза, оставшегося позади. «Что вы сделаете с ним?» — спросил он Шелка. Шелк всматривался в юношу, столь воинственного в кроваво-красных наборных доспехах. Светлые глаза смотрели открыто, в них читалось любопытство. Еще не закончил расти, а уже на ладони выше мага. Итак, вот он, Алый Принц, герой песен. Шелк вдруг ощутил зависть, чувство, почти незнакомое ему, и даже порадовался новому переживанию. Пожал плечами, не размыкая рук. «Мы не уверены, что его нужно убивать, так что замуруем». Юноша кивнул и отступил. Шелк приготовился уйти. «Ты предал нас», — сказал юноша. «Использовал, чтобы ослабить его и загнать к вам». Шелк замер, не говоря ни слова. «Одно предательство влечет другое», — крикнул принц из темноты и пропал в ночи. Шелк так и остался стоять, хмуро глядя во мрак. Наконец опомнился, задрожав от холода, и поспешил в оставшийся свободный проход к сотрудникам. Отыскать магическую братью и пленного Риландараса было нетрудно. Рев твари сотрясал каменные стены катакомб. Лязг цепей и гневные, отчаянные вопли привели его на место схватки. Тоннели были слишком низкими, чтобы зверь-человек мог стоять, и он лежал на боку, дергая лапами и мотая шеей. Цепи скрежетали, лязгая по стенам. Хо орал на Мару. «Держи его, проклятая!» «Думаешь, я не стараюсь?» Взвизгнула та. Корол сжимал в руках две цепи, стараясь затащить монстра дальше в тоннель. Шелк подошел к Дымакуру, который прислонился к стене. «Тянешь время?» — пробурчал маг Теласа, почти неслышимый в такой какофонии. «Как у вас? Впрочем, стоит ли спрашивать?» Дымакур на пальцах показал, сколь мало они продвинулись. «Треклятый зверь не сотрудничает в собственном аресте, словно пьяный солдат». «Как неразумно». Хо бросил конец цепи и отошел, утирая рукавом потное лицо. «Ну ладно, упрямец. Мы хотели быть вежливыми». Он кивнул Дымакуру. Тот щелкнул пальцами, Зверь-человек повернул длинную голову, сверкнув на мага глазами. «Не заставляй меня сжигать твою шерсть!» — улыбнулся Дымокур. Шелк не сумел понять, стало подсказкой внезапное напряжение мышц или подтягивание лап, но Мара все заметила, и когда зверь рванулся, разевая челюсти, голова его была отброшена к стене. Все удивленно выругались, разбегаясь и приседая. Тучи пыли закрыли узкий проход. Шелк стряхивал грязь с тонкой голубой рубашки и черного жилета. Пыль осела, явив дыру в стене. Новый проход в соседний тоннель. Приландарас моргал, тряся засыпанной каменными осколками головой. «Я оторву тебе башку, если надо будет!» — крикнула Мара, но в голосе читался не столько гнев, сколько страх. Губы зверя оскалились в искаженном подобии улыбки. Клыки над черными деснами длиной не уступали кинжалам. «Попробуй!» — проворчал он и визгливо по шакалье захохотал. Хоу уперся рукой в бок. Пальцами другой провел по седой щетине. Посмотрел на потолок. «Похоже, ты нам не поможешь». Он махнул рукой всем присутствовавшим. «Берите цепи, тяните». Айка пробудилась от резкого тычка. Открыла глаза, полностью проснувшись, увидела, что над ней стоит, яростно ухмыляясь, Халленс. «Готовься, сестричка!» Пришло слово. «Мы выступаем немедленно!» Девушка вскочила, натягивая стеганый акитон через голову. «Куда?» Но Халленс уже ушла. Айка надела кольчугу, подпоясалась и закинула клинок на плечо. Сестры-танцовщицы тоже собирались вокруг. Все молчали, лишь тихо лязгали тонкие доспехи, дошелестели кожаной сандалии. Сестры у входа передали команду. «Подвое! Быстро!» Построившись в два ряда, они шагали по садам. У стены ждали еще две сестры, уже перекинувшие наружу узловатые веревки. Оказавшись наверху, Айка увидела простертые в траве и среди кустов фигуры. Она надеялась, что стражу лишь обездвижили, ибо не питала к ней особой вражды. Путь вел их на юг по пустым ночным улицам. Введенный в городе строгий запрет на передвижение помогал вылазке. Танцовщицы мчались, что было сил, ведь вокруг лежала враждебная территория. Постовые на перекрестках, улазов и силой открытых ворот показывали, куда двигаться дальше, и вливались сзади в двойную колонну. Вскоре, понимала Айка, наступит и ее черед выполнить некое задание. Наконец она оказалась впереди. Халленс отдавала команды. Они достигали квартала во втором, внутреннем круге, около очень высокого здания. Крыша над третьим этажом была двускатной, необычной для города, и почти достигала парапета стены. Сестры уже оседлали конек крыши, готовя веревки. Халленс кивнула Айка и другой сестре, Гизели, веля лезть наверх. Обе взобрались по стене, покатой крыши, и схватились за узлы веревок. Айка пошла первой. Пока что ошеломительная скорость продвижения играла им на руку. Если тревога прозвучала, то далеко позади. Подъем оказался мучительным. После месяцев ожидания она утеряла форму, но азарт действия подгонял танцовщицу. Она скользнула между зубцами стены и прильнула к полу прохода, застыв. Страж приближался. До него было менее 30 локтей. То ли он был на обычном обходе, то ли его привлек лязг железных грузиков веревки. Так или иначе, внезапное появление Айка ошеломило его. Только сейчас солдат начал поднимать арбалет. Она атаковала, внимательно глядя на него, в ожидании неминуемого выстрела. К счастью, солдат сам подал ей знак. Резко выдохнул, напряг плечи, девушка упала и перекатилась. Сверху свистнула. Она вскочила и отклонила оружие, а пальцы второй руки воткнула солдату под кадык. Успела подхватить и арбалет, и солдата. Тот падал, хватаясь за горло. Зажала ему рот рукой и шепнула. «Тихо, все хорошо, все верно. Ты сделал, что мог, только тише». Парень вздохнул в последний раз. Дикий ужас смерти заполнил взор, глаза молили о пощаде. Потом взгляд рассредоточился, стал пустым и прямым. Она отошла от трупа. Сзади сестры уже перелезали через стену. Не отрываясь, она всматривалась в чистое лицо. Паренек. Почти дитя. Похоже, его насильно забрали на службу, дали оружие и велели охранять стену. Едва ли он был хорошо обучен. Как несправедливо! Все идет не так. Сзади прозвучали шаги, подошла Халлинс, вгляделась в мертвеца и кивнула ей. «Должно быть, этот был очень крут. Иди после всех». Не в силах ответить, Айка кивнула. Двойная колонна вылилась на улице внешнего круга. К все большему удивлению и опасению Айка, они продвигались к главным воротам в этом секторе. Если их задачей станет взятие и удержание ворот, как смогут они устоять против магов? Это же очевидное самоубийство. Их сметут в мгновение ока. Оказавшись в конце, она не приняла участия в стычках при штурме ворот. Все завершилось за несколько минут. Айка перешагивала через убитых хинганских солдат, видела разбитые двери и поломанную мебель. Сестры освободили противовесы, вызвав за стенами громкий треск и шум. Громадные плиты и закованные железом брусьев, способные выдержать натиск Риландароса, поднимались. Айка с Халлинс и еще пятью сестрами встали в проходе. Прочие танцовщицы с мечами распределились по караульням, встали на парапетах. Но никакого движения не виделось в окружающей тьме. Айка поглядела на Халлинс. Та стояла, сложив руки на груди, не выказывая тревоги. «Где же они?» – прошептала девушка. «Скоро сюда явится городской маг!» Халлинс только качнула плечами. «Мы выполним свой долг!» Шум на внешней дороге достиг ушей Айка. Темные силуэты показались со всех сторон. Казалось, дорога бурлила волнами прилива. Элита Канна. Плащи и шлемы вымазаны пеплом. Они входили и разделялись влево и вправо от проспекта. Один остановился около Халлинс, кивнул. «Халлинс!» – произнес он. «Кэт! К вам пришла помощь!» «Мы тут постоим, если не помешаем. Ладно?» Он согласно кивнул, с линцой ответив. «Всегда рад!» И начал раздавать приказы своему отряду. По всему городу гремели колокола, звон стычек доносился с боковых улиц, длинная колонна пехотинцев в зеленых мундирах приближалась с юга. Похоже, поняла Айка, они уже были в пути, когда сестер подняли по тревоге. «Почему мы решили атаковать сейчас?» – спросила она у Халлинс. Капитан задумалась, склонив голову. «Должно быть, был намек. Предатель среди хинганцев послал весть. Время оказалось подходящим». Айка лишь кивнула. «Да, так и кончается осады. Внутренней изменой». «Итак, все кончено. Город наш». Халлинс подняла брови, явно развеселившись. «Это лишь первая стена. Впереди еще три линии защиты. Не слабее первой». В подтверждение арбалетные болты пролетели над ними, врезаясь в дерево или отскакивая от камней. Все пригнулись, ища укрытия. Первые ряды пехоты уже вошли, разделяясь и поворачивая влево и вправо. «Видишь?» – сказала Халлинс из-за стены караульни. «Каждая стена выше предыдущей. Они могут расстреливать нас». «Но где же маги?» Халлинс ухмыльнулась с намеком. «Да, где же они?» Айка была потрясена. «Думаете, это они предали свою госпожу?» «Чулалорн мог предложить им больше». Халлинс пожала плечами. «Все может быть». Айка учили превыше всего ценить воинскую честь и долг. Однако она не стала наивной, застрявшей в детстве дурочкой, понимая. Окружающие придают этим словам куда менее четкий смысл, а многие вообще их забыли. И все же она тревожилась. Кому же можно доверять? На Восточном проспекте нарастал шум битвы. Вскоре Айка различила спины пехотинцев, отступающих под внезапным напором защитников Хэнга. Халлинс тоже пыталась разглядеть подробности, выйдя из укрытия. Подбегнула Айка. «Не пора ли?» Что-то ударило ее, заставив повернуться. Командующий опустила голову, глядя на грудь. Айка тоже смотрела, ужасаясь и почти восхищаясь, на обильно залившей кирасу струи крови. Халлинс спала на колени. Айка и еще три сестры поспешили затащить ее за угол ворот. Командующая лежала на боку, обильно харкая кровью. Смятый наконечник арбалетного болта торчал из спины. Женщина потянулась к Сарек, пытаясь что-то сказать, но не издавая ни звука. Похоже, движения лишили ее последних сил. Грудь перестала вздыматься, кровь остановилась. Сарек встала, не отводя глаз от тела. «Они ее убили!» Казалось, она не может в это поверить. «Трусливые гады! выдохнула Юна, слишком оцепеневшая для гнева. Айка тоже не могла оторвать глаз от тела. Халин смертва? Лучшая из них? Как такое может быть? «Мы возьмем плату кровью!» – прорычала Юна, скользнула взглядом Пайка. «А ты все еще думаешь о недостойном уважении?» Заморгав, Айка подняла взор и увидела на щеках сестры полоски слез. Крепко ухватилась за рукоять хлыст меча за плечом. Разжать челюсти удалось не сразу. «Нет, никакой пощады!» Лишь невероятная Тартена Теламенское силище Корола в сочетании с весьма впечатляющими усилиями Хо позволили затащить Риландареса в саркофаг. Впрочем, Мара тоже толкал его мощью Садкадрис. Шелк и Дамакур мало чем помогли, разве что стояли на стороже, ожидая, когда зверь вырвется. Всю дорогу зверь-человек сводил их с ума пыхтением и хохотом. Он явно веселился, видя, как они надрываются и потеют. Едва зверя перекатили через край каменной гробницы, Шелк, не в силах сдерживать злость, сверкнул глазами на связанного монстра и бросил. «И что такого смешного нашел ты в пленении?» Риландарес пошевелил могучими плечами, насколько смог, будучи связанным цепью и втиснутым в темное вместилище. «Хочу вас поблагодарить», — шумно фыркнул он. «Вы, враги, доставили меня к моей любви. Теперь она сможет прийти, когда пожелает. Много часов проведем мы наедине во мраке». Шелк отпрянул от каменной губы саркофага. Казалось, зверь хохочет только над ним. Маг потянул за висящую цепь, толстая гранитная крышка медленно поползла вниз. Два камня встретились со скрежетом. Шелк ожидал от зверя последнего проклятия или просто ругани, но услышал лишь мягкий шепот. «Одной любви страшись, о мой дружочек маг». Ход тронул цепь. «Если ее отпустить, противовес поднимет крышку». Карл кивнул. «Отлично, ибо мы рискуем местью». Шелк глядел на великана. «Местью? Кто встанет за него?» Карл удивился. «Кто? Его братья, разумеется». Теперь удивился и Шелк. «Братья? А?» Он резко замолчал. Хо поднял руку. «Слушайте!» Шелк напряг слух, но не различил ничего особенного в пустоте гулких тоннелей. «Сражение!» – пророкотал Карл. «Они в городе!» – пораженно вздохнул Хо. Привычная гримаса Мары стала еще уродливее. «Что? Вот теперь?» Дымокур смотрел в потолок. «Сейчас это не важно. Нам нужно идти. Скорее!» Четверка двинулась на ходу, поднимая садки. Однако Шелк не спешил. Быстрота перемещений, на улицах ли, в садке, никогда не была его сильной стороной. И у него были причины медлить. Как конесцы узнали, что пора нападать? «Да, как именно?» Он провел рукой по грубой поверхности гранита и вспомнил последние слова треклятого парня, Алого Принца. «Одно предательство влечет другое. Ублюдок. Не он ли открыл Ли Хэнг конесцам? И ради чего? От обиды? Чтобы сравнять счеты?» Маг отряс с ладони пыль и вздохнул. «Что же? Ведь наследник Гризианского трона погиб, а он был под их опекой». Маг отвернулся и пошел в сражение, но снова замер. Из-под огромной глыбы гранита явственно донеслись звуки пыхтящего смеха. Насмешливый хохот гнался за ним всю дорогу. Дорин встал на крыше башни из тех, что усеивали сравнительно тонкую стену дворцового круга. Было давно за полночь, заря уже готовилась вползти на небо. Он глядел на юг, где сражение достигло разгара. Ведь городские маги бросили на весы свою мощь. Он гадал, что их так задержало. Улицы внизу были отданы дикой первобытной панике. Никогда на памяти живущих враг не проникал за стену Ли Хэнга, и теперь горожане заполонили улицы. Половина старалась выбежать через ворота, но другая половина с тем же пылом лезла внутрь. Ополчение и стража могли лишь печально следить за пробками из телег, карет и людской плоти. Улицы тоже стали непроходимыми. Целые орды метались от стены к стене. Словно пожар в муравейнике, подумалось Дорину. Впервые за много ночей он ощущал известное спокойствие. Ночные клинки, понятное дело, заняты в другом месте. Ему можно отдохнуть. Судьба же города. Власть над ним, Хинганской или Конесской администрации, все это его не волновало. Лососево оранжевое сияние зари обозначилось на востоке. Глубокий пурпур ночи ретировался к западу. Дорин вдруг увидел, что стоит не один. Другая фигура появилась на крыше совсем рядом. Она или он внимательно изучала ход боя. Заинтересованный Дорин осторожно приблизился к зрительнице. Да, женщина, но лишенная привычных для нежного пола округлостей и необычайно высокая. Носила она старые походные одежды, изрядно вытертые и покрытые пятнами, даже рваные. Черные волосы тоже были в беспорядке, не расчесаны и грубо обрезаны. Она удивила его, повернув голову при первом же шаге. Лицо ее было бледным, вытянутым, большие глаза странно светились в темноте. Он занервничал, когда она поклонилась, словно узнала соседа по крыше. Впрочем, женщина тут же обратила внимание на битву. Дорин медлил, не зная, как поступить. Ее манеры напоминали повадку многих опасных магов, а также безумцев обоего пола. Он подошел близко, но не совсем, тоже поглядывая на улицы внутреннего круга. Оказалось, инстинкты не обманули его. Дорин был хорошо обучен и, хотя не был магом, почти увидел клубящуюся вокруг женщины силу. Женщина разомкнула руки и указала на юго-восток. Они потеряли еще один клочок внутреннего. Дорин пристально смотрелся в квартал внизу. Выплеск силы озарил ночь. За ней последовали более концентрированные вспышки. Затем все затихло. «Им нужно отходить», — заметил он, закрепившись во внешнем. «Да», — согласилась она. Ассасин заметил косой взгляд. «Но станут ли они? Иногда легкие успехи ведут к головокружению. Многие компании и карьеры были погублены беспечностью». «Беспечность?» – решился сказать он, ощущая себя новым объектом изучения. «Иногда оказывается простой неопытностью». «Согласна. А лекарством окажется должная внимательность и тщание. Верно?» Дорин ощутил, как грудь сковал внезапный страх. Он не был уверен, что речь по-прежнему идет о судьбе города, и осторожно начал. «Бросать вызов неведомому – это требует известного риска». Взгляд странной женщины отвердел, словно она хотела его предостеречь. «Разумеется, но бойтесь беспечности». Он благодарно поклонился. Женщина отвела взгляд и сказала. «Каков же он?» Дорину не было нужды спрашивать, кто. Он кашлянул, задумался. «Он необычный». Она кивнула. «Хорошо». И добавила почти шепотом. «Вероятно, отклонение и требуется». Дорину она становилась все более интересной. Он спросил. «А кто вы?» «Просто любопытствующая». Женщина указала на улицы. «Ворота завалены. Они покидают внешний круг». Поспешное суждение. Магов слишком мало, чтобы поджарить всех конесцев. Женщина кивнула. «Шалменат может потерять весь юг. Уже гадаю, велит ли она обрушить мосты через Идрин. Она не станет уничтожать Хэнк. Спорю, скоро она запросит мира». Женщина заново изучила его, кивнула. «Думаю, ты прав». «А как твое имя?» «Оно только мое». Подобие улыбки коснулось губ. «Ты учишься? Возможно, мы еще встретимся». Дорин ответил на ее поклон. Женщина открыла люк и спустилась. Дорин сел, потому что подгибались ноги. Он знал, что маг из Дальхона нашел нечто, потенциальный источник силы. Теперь понятно, что его открытием заинтересовались и другие. Некоторые, вот как она, могут лишь следить и ждать, но другие не будут столь терпеливыми. Похоже, им Сву придется защищать свои находки. Раскатистый рев покатился по кривым улочкам юга. Это Корол впал в боевое веселье, вновь напав на конесцев. Дым от бесчисленных пожаров плыл над внешним кругом. Многие были устроены намеренно, другие отмечали места самых ожесточенных стычек. Дорин ждал рассвета, чтобы понять, кто же овладеет югом. Айка приоткрыла дверь для сестры Рэй и захлопнула, поглядев через узкую щель. Она тяжело дышала от утомления, в груди нарастала дрожь. Ее покрывало множество мелких порезов и ушибов, однако ни один не был серьезным. Волосы растрепались, она пыталась отдышаться. Сестры уже устроили кровавое побоище, разметав хинганцев и взяв одни из ворот внутреннего круга, только чтобы отдать их магам, явившимся среди пламени пожаров и выбросов колдовской силы. Невезение заставило их оказаться по неподходящую сторону ворот. Айка уже проклинала себя за то, что поддалась ярости и возжаждала мести. Что это им принесло? Лишь гибель сестер и никаких побед. Нужно было уходить сразу после выполнения приказа. Их долг – защищать короля. Она взглянула на Рэй, что была едва ли старше нее. «Ну что же, хорошо дать отдых рукам и ногам, но отдых кончился. Идем к ближайшим воротам. Думаю, остальные тоже отходят». Рэй ответила гримасой, схватившись за раненую спину. Кивнула. «Будь сзади». Рэй снова покорно кивнула. Превосходная кольчуга защитила от режущих и колющих выпадов. Но какой-то хинганец рубанул ее колуном. Лишь наборный доспех спас бы от такого удара. Айка взялась за дверь. «Ворота недалеко к западу, я верно запомнила?» Рэй встала, взяла хлыст меч одной рукой, проскрипела. «Я не отстану». «Хорошо». Айка открыла дверь и выскользнула на улицу. Двое стражников почти сразу заметили их, напали. Айка бросилась навстречу. Как и всегда, длина хлыст меча оказалась преимуществом. Оба хинганца упали, острый клинок рассек им лица. Айка пробежала мимо. Арбалетные болты отскочили от каменной стены совсем рядом. Стреляли с крыши дома, что стоял к северу. Она бежала между телег и поваленных фургонов. Перепрыгивала трупы и мусор. На пути встретились еще две группки вооруженных хинганцев. Вот во что превратилось сражение. В неорганизованные стычки, в которых сбившиеся стаями солдаты пытались отстоять отдельные дома или баррикады. Не имея представления об общем ходе боя, она подозревала, что хинганцы успешно очищают внутренний круг, теперь, когда на помощь подоспели маги. Она вывела Рэй из неразберихи перекрестка, чтобы оглядеть улицу. Сквозь черные клубы дыма, валившего из двери, смутно виднелись засыпанные обломками ворота. Сверху висели ярко-зеленые знамена Кана. «Почти дома!» Дождь стрел обрушился на них. Рэй застонала и опустилась на колено. Стрела почти насквозь прошила ей бедро. Айка подхватила ее, одновременно крутя головой в поисках источника обстрела. Колонна хинганцев шла по проспекту, впереди Дальханеска в черных одеяниях, с дикой гривой спутанных волос. «Мара!» Айка выругала свою неудачливость и поспешила к воротам, волоча стонущую Рэй. Арбалетные болты ударялись о мостовую, рикошетили от стен. От ворот ответили еще более сильным обстрелом, хинганцы рассыпались в поисках укрытий. Яростный рев заставил Айка обернуться. «Мара!» Поднятая рука сжимается в кулак, глаза устремлены на них. Два здания по бокам начали скрипеть, камни смещались с громким хрустом. Айка бежала, волоча Рэй. Вся стена справа обвалилась, засыпая камнями улицу. Айка тащила Рэй. Что-то ударило по ноге, заставив ее упасть. Пыль заслонила все. Она кашляла и задыхалась. Фигуры людей казались призраками в густой пыли. Айка пыталась встать, однако ногу защемило. Пыталась найти оружие среди камней, но в ладони оказывался скользкий песок. «Танцовщица с мечом!» – позвал ее кто-то с явно конецким акцентом. «Здесь!» Фигуры приближались, куртки были зелеными. «Нога!» – начала она. «Нет времени!» Они навалились, Айка закричала. Похоже, ступня ее оторвалась. Через миг она пришла в себя. Ее волочили два солдата, взяв под руки. Болты продолжали сыпаться, за извивами баррикад скорчились пехотинцы. Ноги волочились по мостовой, ей казалось, что все превратилось в бред. «Рэй!» – крикнула она, вдруг вспомнив. «Мы забрали вторую», – сказал солдат. «Хорошо. Думаю, вы были последними. Эта гадина Мара очень хотела взять вас». Айка хотел ответить, но нога застряла между камней бревен, изогнулась невозможным образом, и она забыла себя.